27. Неужели глаза приноровились к темноте после вызволения из каменного плена? Очертания того, что окружало Неферт, стали поступать из мрака. Она находилась в упоясанном колоннами круглом зале, высота которого вдвое превосходила ширину. Ни в одном храме Неферт не приходилось видеть таких колонн. Часть из них спускалась от скрытого во тьме свода, немного не доходя до полу заостренными концами. Вид этих колонн походил на пасть огромного чудовища. Этого не могло быть, но Неферт показалось, что от гладких колонн исходило бледное, голубоватое свечение лунного отблеска. Как высок был этот зал! Но что это? Глаза Неферт различили где-то наверху золотое пятнышко, которое шевелилось так, словно было живым. На высоте, в несколько раз превышающей ее рост, чернел проем небольшого окна, на котором горел оставленный ею светильник. Так вот, куда она пыталась заглянуть. Не так уж далеко от нее трепетал этот добрый живой огонек. И все же Неферт знала, что пребывает сейчас в совсем ином пространстве, чем то, где она ставила огонь. Это был другой этаж пустого мира, и, как ни странно, именно вид оставленного окна сказал ей, что этот зал отделен такой же тайной границей от места, где она наткнулась на узкий лаз, как начало лаза от нагретого солнцем колодца. Да, это было новое жилище пустоты. Прежде всего, в нем не было непроницаемого мрака. Луна не могла падать с наколонной зала, но Неферт видела это уже совсем ясно. Колонны слабо светились сами по себе. Слабый свет источали и камни под ногами. Вот оно. Это пространство не было лишено звука. Из-под камней, на которых стояла Неферт, доносился глухой отдаленный шум. Подземная река. Эта река должна где-нибудь выходить из-под камней. Так вот, зачем она спустилась сюда. Конечно же, она должна набрать в ладони этой воды, омыть ею лицо и утолить жажду. Ведь это должна быть особая вода. Переступая и перепрыгивая с камня на камень, Неферт прошла через кольцо колонн. Неровные, с глубокими нишами и неправильными выступами стены казались были глухи. Неужели отсюда нет пути дальше, нет выхода к подземной реке? Неферт обходила зал уже второй раз. Он есть. Скрытая за выступом щель, высотой с Неферты достаточно широкой, чтобы протиснуться в нее боком, оставалась ею незамечена с первого раза, потому что была поднята над полом на несколько образующих ступеней камней. Неферт проскользнула в нее, последний раз окинув взглядом лунный высокий зал.